413 июль, 12. Скажу нечто чрезвычайно важное. Явление труда служит ступенями лестницы восхождения духа. Труд и здесь, и там. Тут труд добровольный, труд вдохновенный, труд светоносный и, конечно, сознательный. Так продвигает, как не могут продвинуть никакие упражнения или какие-либо другие попытки подняться по лестнице света. Так же, как труд ненавидимый, вынужденный и подневольный, труд рабский и отемненный разрушает сознание. Потому добавлю, труд напряженный любите. Любимый труд, ремесло или мастерство, особенно плодоносны, как на крыльях несут они дух к вершине достижений. Жизнь, проведенная в напряженном и непрестанном труде, дает духу далеко идущее следствие. Постоянство напряженного труда возжигает огни и дает им устойчивость. Выше всего стоит труд творческий. В этом отношении служители искусства идут впереди всех, ибо истинное творчество – удел человечества во всех мирах. Только продукты такого творчества могут украсить земной сад. Самый трудный и самый высокий вид творчества – это творчество мысли. Планетные духи мыслью творят. Космическое творчество идет силою огненной мысли. И даже земные труженики, творящие руками человеческими, должны мысль прежде оформить и ее предпослать каждому движению рук. Мысль есть основа всякого творчества. Светоносное творчество мыслью особенно нужно и особенно ценно, ибо мысленное творчество большинства людей направлено на порождение зла. Светоносное творчество мыслью тьму поражает, разряжает ее сгустки и нейтрализует многие темные начинания. Мыслью можно творить, порождать и вызывать свет. И мыслью же можно убивать, уничтожать и испепелять тьму. Много в мире земном и в мире надземном мыслью творится. Сознательное, пространственное творчество мыслью ставим очень высоко, то есть очень ценим его. Сознательных творцов мало, но бессознательные – все. Если бы все люди объединились в сознательном или даже бессознательном, но светоносном творчестве мыслью, преобразился бы мир. Сознательное творчество мыслями зла есть удел сознательных служителей тьмы. Много зла ими в мире творится. Идет постоянная, великая борьба между сознаниями, творящими свет, и творящими тьму. Утверждение света вызывает на утверждающего волны тьмы и темных противодействий. Потому подвигом трудным считаем светоносное творчество мыслью и утверждение света среди тьмы, стремящейся затопить землю. Труден подвиг носителя света.